Трон Скарлинга. Далеко внизу пенилась вода, вздымались волны. Всю ночь шел дождь, и река поднялась. Сердитый поток бессмысленно бился об основание скалы. Холодная темная вода и холодный белый столб брызг у подножья холодного черного камня. И едва заметные тени, золотисто-желтые, огненно-оранжевые, ярко-пурпурные, всех цветов пламени, блуждающие вместе с течением, как бы дождь не смывал их. Листья на воде так похожи на него. Казалось, что теперь дождь смывает его на юг. Сражаться, убивать людей, которые о нем никогда не слышали. При мысли об этом его тошнило. Но он дал слово, а тот, кто не держит слова, не достоин считаться человеком и воином. Так говорил Логину его отец. Много долгих лет он совсем не заботился об этом. Его слово, слова отца, жизни других людей ничего для него не значили. Обещания, которые он давал своей жене и своим детям, превратились в ничто. Невозможно сосчитать, сколько раз он нарушал слово, данное своим людям, своим друзьям и самому себе. 9 смертей. Самый страшный человек на севере. Человек, всю дорогу ходивший по кругу, нарисованному кровью. Человек, который творил только зло, смотрел в небо и пожимал плечами. Всеми проклинаемый, он говорил, что у него не было выбора. Битот умер. Логин отомстил ему, но мир от этого не стал вдруг лучше. Мир остался прежним, и он сам остался прежним. Он схватился левой рукой за влажный камень. Пальцы его скрючились и ослабели после дюжины старых травм. Суставы были разбиты и покрыты ссадинами. Ногти потрескались, под ними скопилась грязь. Он пару секунд смотрел на обрубок пальца. «Я еще жив», — прошептал он, едва смея поверить в это. Он сморщился от боли в разбитых ребрах, застонал, отворачиваясь от окна, и обернулся назад к большому залу. Тронный зал Битода теперь его собственный тронный зал. При этой мысли Логин тихо усмехнулся, но даже этот смешок больно отозвался в паутине швов на его щеке и выше, на всей половине лица. Прихрамывая, он прошел по широкому залу. Каждый шаг был суровым испытанием. Скрип сапог отдавался под высокими сводами, заглушая журчание реки. Лучи тусклого света, в которых кружилась пыль, пересекались на полу. Поодаль на возвышении стоял трон Скарлинга. И зал, и город, и земля вокруг — все изменилось до неузнаваемости, но трон остался тем же, каким он был при жизни Скарлинга. Скарлинг — простоволосый, величайший герой Севера. Человек, в давние времена объединивший кланы в войне против Союза. Его слова и дела объединили северян на несколько коротких лет. Трон представлял собой простое сиденье для простого человека. Мощные колоды из старого дерева, покрашенного и поблекшего по краям, гладко отполированным сыновьями Скарлинга, его внуками и всеми теми, кто возглавлял клан после него. До того, как 9 смертей постучал в ворота Корлеона. Пока Битот не захватил трон и не притворился, что он ровня Скарлингу. Пока он не объединил север огнем, железом и страхом. «Ну?» Логин резко обернулся и увидел черного Доу. Тот оперся плечом на дверь, сложив руки на груди. «Не хочешь присесть?» Логин покачал головой, хотя ноги болели так сильно, что он едва стоял. «Мне бы сгодилась и грязь. Я не герой, а Скарлинг не был королем». «Говорят, он отказался от короны». «Короны». Логин сплюнул на солому. Его слюна была розоватой от крови, сочившейся из порезов во рту. «Короли. Все это дерьмо, а я меньше всего подхожу для такого дела». «Однако ты не отказываешься». Логин мрачно взглянул на него. «Чтобы какой-то другой мерзавец еще хуже Битода уселся в это кресло и снова залил север кровью? Может быть, у меня получится лучше». «Возможно». Доу оглянулся назад. «Но некоторые люди сделаны не для того, чтобы творить добро». «Вы опять обо мне?» Усмехнулся Крумох, перешагивая порог. За ним виднелись Ищейка и Молчун. «Люди говорят не только о тебе, Крумох», — сказал Ищейка. «Ты хорошо спал, Логин?» «Ага», — соврал он, — «как мертвый». «И что теперь?» Логин взглянул на трон. «На юг, думаю». «Юг», — пробурчал Молчун так, что невозможно было понять, одобряет он эту идею или нет. Логин облизнул разорванный край рта, инстинктивно проверяя, сильно ли болит. Кальдар и Скейл еще болтаются где-то. Нет сомнения, что Битот послал их за подмогой. В сторону Кринны, на высокогорные равнины или еще куда-нибудь. Крум-мох негромко кашлянул. Хорошая работа никогда не заканчивается. От них надо ждать какой-нибудь гадости, сказал Ищейка. Нисколько не сомневаюсь. Кому-то надо остаться здесь и проследить за ситуацией, отыскать этих двух паршивцев, если удастся. Я займусь этим, сказал Черный Доу. Уверен? Доу пожал плечами. «Я не люблю корабли и не люблю союз. Мне нет никакой нужды отправляться в путешествие ради них. Мне хватит забот с Кальдаром и Скейлом. Возьму несколько карлов из тех, кто останется здесь, и навещу братцев». Он недобро усмехнулся и хлопнул Ищейку по плечу. «Удачи вам с южанами. Не дайте себя прихлопнуть». Прищурившись, он взглянул на Логина. «Особенно ты, Девять Смертей. Не хотелось бы потерять еще одного короля Севера». И он неторопливо вышел, сложив руки. «Сколько человек у нас осталось?» 3 сотни, если часть заберет Доу. Логин глубоко вздохнул. «Надо подготовиться к выступлению, пока Бешеный не ушел без нас». «А кто согласится идти?» — спросил Ищейка. «После того, через что они прошли в последние месяцы, кто снова захочет убивать?» «Люди, которые не знают, что делать дальше». Логин пожал плечами. «Ведь у Битода здесь внизу спрятано золото». «Кое-что осталось наверняка». «Его надо разделить. Для каждого, кто пойдет с нами. Часть выдать сейчас, часть, когда вернемся назад. Думаю, это им понравится». «Возможно. Люди много болтают о золоте, но не уверен, что они так же охотно будут за него сражаться». «Ну, увидим». Ищейка неотрывно смотрел на него. Прямо в глаза. «Почему?» «Потому что я дал слово». «И что? Тебя это никогда не беспокоило?» «Теперь не могу так сказать. Вот в чем проблема». Логин сглотнул, чувствуя мерзкий вкус во рту. «Что еще делать, как не стараться добиться большего?» Ищейка кивнул, не отрывая взгляда от лица Логина. «Ты прав, вождь. Идем на юг». «Угу», — произнес Молчун, и они оба направились к двери. Остался только Крум-мох. «Идти в союз вместе с вами, ваше величество? На юг рубать на солнышке темнокожих людишек?» «На юг». Логин, превозмогая боль в шее, пошевелил одним раненым плечом, затем другим. «Ты идешь?» Крум-мох резко отошел от стены и двинулся вперед, так что костяшки звякнули в ожерелье на толстой шее. «Нет, нет и нет, только не я. Мне было приятно провести это время рядом с тобой, я и сейчас этому рад, но все имеет свой конец. Я слишком задержался вдали от родных гор, мои жены соскучились без меня». Вождь Хилменов раскинул руки, сделал шаг вперед и крепко сжал Логина в объятиях. По правде сказать, даже слишком крепко. «Они, конечно, могут иметь такого короля, какого хотят», — прошептал Крум-мох ему на ухо. «Но не я. К тому же этот король убил моего сына». Логин похолодел от корней волос до кончиков ногтей. «А как ты думал, что я не узнаю?» Вождь горного народа отодвинулся, чтобы взглянуть Логину в глаза. «Ты разделал его на глазах у всех, забил маленького Ронда как овцу, а он был беспомощен как овца». Они стояли одни в широком зале, только они двое и тени, и трон Скарлинга. Логин поморщился, когда руки Крум-моха сжали его еще плотнее поверх всех синяков и ран, оставленных руками наводящего ужас. У него не осталось сил сопротивляться, и они оба знали это. Горец смог раздавить его и завершить дело, начатое наводящим ужас. Но он лишь улыбнулся. «Не волнуйся, Девять Смертей. Я получил то, чего хотел. Битот мертв, его больше нет, и наводящего ужас нет, и ведьма сдохла, и чертова идея об объединении кланов тоже похоронена. Все вернулись в грязь, где им и место. А раз королем стал ты, пройдет еще 100 лет, прежде чем люди на севере перестанут убивать друг друга. Может, пока мы поживем спокойно у себя в горах?» «Конечно, поживете», — прохрипел Логин сквозь плотно сжатые зубы, а Крум-мох сжал его еще теснее. «Ты убил моего сына, да? Но у меня еще хватает детей. Нужно избавляться от слабых, разве ты не знаешь? От слабых и невезучих. Нельзя поместить волка в овечье стадо, а потом плакать, если он съест одну овцу». Логин уставился на него. «Ты правда сумасшедший?» «Возможно, но тут есть и побезумнее меня». Он снова наклонился, мягко дохнув в ухо Логину. «Ведь это не я убил ребенка». Он отпустил Логина и хлопнул его по плечу. Как мог бы хлопнуть друг, но никакой дружбы в этом не чувствовалось. «Никогда больше не приходи на высокогорье, Девятипалый. Таков мой тебе совет. Я не смогу еще раз оказать тебе теплый прием». Он повернулся и медленно направился к дверям, помахивая толстым пальцем над плечом. «Не приходи снова на высокогорье, девять смертей. Луна благоволит к тебе излишне, по моему разумению».